К тому времени, как я достиг Берцлея, в порядке той рекапитуляции, о которой я теперь достаточно поговорил, у меня в уме создался довольно полный образ. И этот образ я свел путем исключения, всегда рискованным, к тому единственному конкретному первоисточнику, который работа больного мозга и шаткой памяти могла отыскать. Кроме преподобного Ригор Мортис, как девочки окрестили пастора, и почтенного старца, преподававшего необязательные немецкий язык и латынь, в Берцлейской гимназии не было постоянных учителей мужского пола. Но 2-3 раза в течение учебного года 1948-49 приходил с волшебным фонарем искусствовед из Берцлейского университета показывать гимназисткам цветные снимки французских замков и образцы импрессионистической живописи. Мне хотелось присутствовать при этих проекциях и лекциях, но Долли, как это у нас водилось, попросила меня не ходить, и баста. Кроме того, я помнил, что Гастон называл этого именно преподавателя блестящим «гарсон». Но это было все. Память отказывалась выдать мне имя любителя старинных шато. В день, назначенный для казни, я прошел по слякоти через университетский двор к одному из указанных мне зданий. Там я узнал, что фамилия искусствоведа Риггс, что несколько напоминало фамилию знакомого нам служителя культа, что он холост и что через 10 минут он выйдет из университетского музея, где сейчас читает лекцию. Я сел на мраморную скамью, дар некой Цицилии Рамбль, у входа в лекционный зал музея, дожидаясь там с болезненным ощущением в предстательной железе, подвыпивший, истощенный недостатком сна, сжимая кольт в кулаке, засунутом в карман макинтоша, я вдруг спохватился, что я ведь сошел с ума и готов совершить глупость. Существовал один шанс среди миллионов, что Альберт Риггс, доцент, держит мою Лолиту под замком у себя на дому 69, улица Линтера. В названии было что-то знакомое. Нет, он никак не мог быть моим губителем. Чепуха! Я терял рассудок и тратил зря время. Он и она сейчас в Калифорнии, а не здесь. Вскоре за белыми статуями, украшающими вестибюль, я заметил смутное оживление. Дверь, не та, на которую я жадно уставился, а другая, подальше, бодро распахнулась, и среди стайки студенток запрыгала, как пробка, лысина щупленького лектора. А затем ко мне стали приближаться его блестящие карие глаза. Я никогда в жизни его не видал, хотя он стал настаивать, что мы как-то познакомились на приеме в саду Берцлейской школы. А как поживает моя очаровательная дочь-теннисистка? У него, к сожалению, еще одна лекция. До скорого. Другие попытки опознания разрешились не так скоро. Через объявление в одном из журнальчиков, оставшихся мне от Лолиты, я решился войти в сношение с частным сыщиком, бывшим боксером, и просто чтобы дать ему понятие о методе, которым пользовался негодяй, преследовавший нас до Эльфинстона, я ознакомил его с некоторыми образцами имен и адресов, набранных мной на обратном пути. Он потребовал порядочный аванс, и в продолжении 20 месяцев, читатель, болван занимался тем, что кропотливо проверял эти явно вымышленные данные. Я уже давно порвал с ним всякие деловые сношения, когда однажды он явился ко мне с победоносным видом и сообщил, что Боб Браунинг действительно живет около поселка Долорес в юго-западном Колорадо, и что он оказался краснокожим киностатистом в 80 с лишком лет.